произошло. Все они были убиты. Все до одного. Все, кто исчерпал благочестивую деятельность в прошлом, они были уничтожены. И эта система, если вы помните, я уже рассказывал, называется «правая». То есть наступает разрушение, катаклизм, эпидемия, война, криминогенные ситуации увеличиваются. И уничтожается варна самскара в этом. В этом процессе полностью уничтожается варна самскара. Нежелательное население планеты. На санскрите называется варна самскара. То есть те, кто полностью в сердце утратил потенциал предаться. Предаться Богу. То есть даже не побуждается изнутри. Не внешне, а даже изнутри никогда уже все. Да ну все ерунда, это, зачем это? И говорится, что Господь, Он-то не смотрит на нас, как на тела, Он-то знает, что мы души. Он милостиво позволяет нам поменять тело. Но мы по собственному желанию, естественно, не хотим его поменять. Поэтому существует пролая, то есть вот то, что в христианстве называют суд Божий. Когда грешников уничтожают, а праведники остаются. И там они унаследуют землю, кто что там. Это называется на санскрите пролая. Сейчас очень такой переходный период, когда будет пролая точно, маленькая пролая, поскольку начался золотой век, и начало золотого века тоже знаменуется начало маленькой пролаи. Я думаю, для вас никого не секрет, что обстановка в мире что? Улучшается, как вы думаете? Вот так, реально. Ну, я думаю, вы взрослые люди, так это-то уж не надо вам доказывать. Что постоянно мир находится как на бочке с порохом. Одна искра сейчас, мы видим даже тут в нашей стране, то одна война, то другая война начинается, то все были тут братьями, оказалось, что, оказывается, заклятыми врагами были. И в чем суть-то? Вот почему я вот столько много рассказывал? Чтобы вы поняли, что это касается всех нас. Вот кто-то говорит, о, это Индия. Нет. Это касается всех нас лично, это касается нас конкретно и касается наших детей, наших отцов, наших матерей. Никто не хочет, чтобы его ребенок попал в Афганистан. Никто не хочет, чтобы его дочь была изнасилована где-то в подъезде. Никто этого не хочет. Так ведь? Никто. И все это связано с тем, что в этих ситуациях уничтожается варна самскара. То есть в первую очередь население, которое исчерпала потенцию духовного прогресса, то есть безбожное население. Каждый раз эта система регулируется во Вселенной. Итак, все эти процессы очень научны. И тот фильм, часть фильма, который вчера мы вам показывали, если кто-то из вас вот кассеты там взял, вы можете посмотреть, он такой очень безобидный, то есть очень много информации мы стараемся не давать, если вы помните, я объяснял почему, чтобы не шокировать многих людей. То есть так же, как для многих людей очень, так сказать, шоком является, что вот там какая-нибудь история об Иисусе Христе, которая идет вразрез той экзотерической информации, которую имеет весь мир. Что вот он обязательно на кресте умер, и весь мир будет думать, что он умер на кресте. Но пройдет не так много времени, когда люди узнают, что было на самом деле. Пройдет совсем немножко времени. Уже сейчас очень много людей, миллионы людей знают эту информацию, где, что и как произошло. Но на тех территориях, где очень фанатично проповедуются какие-то определенные системы, естественно, очень опасно какие-то вещи давать. Поэтому некоторые фильмы, дающие определенные объяснения, вот такие мягкие, знаете, ну, может быть, мы сами сомневаемся, то ли так, то ли не так. Ну, в общем-то, есть такая догадка, что, может быть, он или не погиб на кресте. Вот есть один глупый человек, он говорит, что вот он прожил еще очень много лет, а второй дурак, он говорит, что он вообще в Кашмире похоронен. Ну, они шизофреники. Но смотрите, под этим видом информация далась. Но далась в таком объеме, что кому надо, услышал правильно. А кто? Правда, точно шизофреники, долой. Но информация... То есть, как подать информацию, чтобы она достигла нужных ушей, нужного интеллекта. Нужного ушей. Как вот Христос говорил, да имеющие уши, да услышат. Это не имеет смысла, у всех уши. Он имеет в виду не эти уши. А кто слышит-то? Душа. Да имеющие уши, да услышат. То есть, душа приняла поняла, что это духовные речи ведутся, а не какие-то материальные. Итак, сейчас я расскажу вам о природе звуков. Все мы знаем, что вот Библия описывает, да? И было слово. И это слово было Бог. Такое понятие, да, вот, ну, допустим, когда человек вот разумный, ну и разумный будем как говорить, глупый наоборот, скажем. Это когда сейчас в нашу эпоху говоришь, вот разумный, имеешь в виду материальное образование. Вот видит человек, говорит, у меня есть диплом, значит я разумный. А у него нет диплома, значит он дурак. Разум не в этом. Вот человек, допустим, говорит, читает Библию, там говорится, и было слово, и это слово было Бог. И кто-то ха-ха-ха-ха. Это отсутствие разума называется. Нет никакого образования абсолютно. Я вам расскажу тантра-шакти. То есть тайное знание об энергиях. Как там это описывается? Та же фраза. И было слово, и это слово было Бог. Говорится, из трансцендентального тела Бхагавана, верховной личности Бога Шри Кришны, исходит бесчисленное количество энергии. И первая его энергия, исходящая из него, энергия, то есть ток, шакти, энергия, дает паринаму, трансформацию. Все мы знаем, что ток трансформируется. Все это знают. Любой физик понимает, что такое трансформация энергии. Человек, закончивший среднюю школу даже на тройке, понимает, что любая энергия трансформируется. Как холод может стать теплом, и как тепло там, ну и все такое, свет, тепло в свет, в магнитные поля превращается. Знаете, помните, гвоздик обматываешь, там батареечки, и к нему магнитом становится. Трансформация, всевозможные трансформации энергии существуют. Так вот, ток. Ток порождает вибрацию. Любой ток — это вибрация, вы знаете, да? Подойдете к столбу, он гудит. Значит, вибрация порождает что? Раз он гудит. Звук. Звук трансформируется во что? В речь. А речь — это что? Слово. Какое слово? Слово должно соответствовать вибрации. Вибрация должна соответствовать току, то есть энергии. А энергия соответствует источнику, из которого оно отошла. И эта энергия обозначает этот источник. Вот что такое научное знание. Поэтому если первое слово было Бог, от кого оно изошло? От этого объекта. И оно четко, соответственно, обозначило его в слове Бог. Раз слово появилось, слово заключается сразу в концепцию символа. Появляется что? Буквы. Энергия трансформируется в буквы, в цифры, в формы, в цвета, и появляется широкое разнообразие разных вещей, которые мы наблюдаем с вами в этом материальном мире. Все это всевозможные трансформации определенных энергий. Как вы думаете, кожа — это энергия? Клетка — это энергия? Атом. Вот вы себе понимаете, да, что наша кожа состоит из атомов. А атом — это что? Это энергия определенной вибрации. Таким образом, ведическая литература единственная, которая объясняет научно, как устроено здесь все в этом материальном мире. И первопричиной всего, как духовного, так и материального, является звук. То есть, если мы придем дальше за звук, вибрация, звуковая вибрация. Если мы пойдем глубже такого понятия, то энергия, шакти, на санскрите шакти. И источник этих, причина всех причин, перевод слова, причина всех причин, источник вечного наслаждения, это слово на санскрите звучит как Кришна. Кришна, который является Бхагаваном. Бог, слово Бог, это санскритское слово Бхагаван, верховная личность Бога. Из него исходит это. Поэтому мы видим, что звук является первопричиной, звуковая вибрация. Весь этот материальный космос, если вы помните, я рассказывал, творится от одной звуковой вибрации, которая называется пранава или омкара, состоящая из трех звуков. А в русском алфавите и в Бхагавад-гите вы можете найти. Из всех букв, Кришна говорит, я А. Буква А обозначает Бога. Поэтому мы видим в русском алфавите Азм, да? Я есть Бог. Ты должен знать об этом, говорю вам, делайте добро, жизнь, ну и там все, АБВГДЖЗ. Это послание целое. Это звуковая вибрация, заключенная в этом послании. Энергия трансформируется в разные виды алфавитов, в зависимости от того уровня сознания, кому и как трансформирует эту энергию, какое живое существо. А, первая буква обозначает Кришну. У. У обозначает его потенцию наслаждения. Потенцию наслаждения называется хладини шакти. А это Кришна, У это хладини шакти, и М это биджа или джива шакти, живые существа. А ум, ом, который вот слышишь, да, звук? Ом. Это означает, что все живые существа, в переводе, предназначены для наслаждения, взаимного наслаждения с Богом. То есть в служении, в своей духовной потенции. Это звук Ом, Омкара. Ом. И когда этот звук трансцендентный входит из духовных сфер, он начинает разворачивать материальный мир. То есть происходит паринама. Поэтому ведическая школа называется Шакти Паринама Вада. Шакти означает энергия, паринама – трансформация, вада на санскрите означает школа. Это школа трансформации энергии. Шакти, паринама, вада. И так происходит эта трансформация. Все очень научно. Вы не думайте, что это какой-то сентиментализм, как люди понимали Библию. Что эту Библию читают только глупые старухи. Эти старухи – очень необычные личности. Но мы думаем, раз они не знают Пушкина, значит, они какие-то глупые. Они знают то, что нужно знать. И у них есть Шрадха Шакти, вера. Они в самом лучшем положении были, чем мы. Поэтому мы Ленину аплодировали, а они Иисусу Христу. И кто возвратился после смерти куда? Кто аплодировал Ленину и кто аплодировал Иисусу Христу? Кто о чем думал в момент смерти? Кто к чему был привязан? Это определило. Поэтому они в тысячу раз, эти старушки, были разумнее, чем мы. В тысячу раз. Итак, школа трансформации энергии, звуки, слово. Все мы знаем, что вибрации, ну, я думаю, люди, так сказать, в науке все равно сейчас среднее образование есть у всех. Вибрация. Зрение – это вибрация. Слух – это вибрация. Обоняние – это вибрация. Осязание – вибрация. Вкус – вибрации. Все вибрации. Половая потенция, двигательная система – все это вибрации. Разные виды вибраций. Тело, вот такой нос или большой нос, вот такие глаза, все это совокупность определенных вибрационных полей. Берется материя и складывается таким образом, получается тело. Все на самом деле является вибрационными полями и разными их сочетаниями. И когда вот мы говорим, труп закапывают и он превращается во что? В прах. Что такое прах? Он разлагает, говорит, из земли вышли, и в землю что? То есть земля, если вы возьмете ведические писания, увидите, что земля является обладателем всех элементов. То есть тело наше состоит на самом деле из земли. Вот это земля. Самое натуральное. Ну вот мы смотрим на землю и на тело, что-то не улавливаем. Это земля? Да, это земля. И вот при определенных вибрационных системах оно превращается в такое тело. И имеет тенденцию к росту, к увяданию. Это земля. Землей становится. Тело-то, все, это земля. И живое существо начинает привязанное к земле. Земное, так сказать, живое существо. Оно все время воспринимает себя с позиции этого тела. Но тело двигается и живет только благодаря наличию души. Когда душа покидает тело, тело бесполезно уже. С него нет никакого толку. Но можно его сделать зомби. Прочитать определенные мантры, включить комплекс энергетических токов в мозг, и труп будет ходить, будет что-то делать, тростник сахарный рубить, опиум собирать для народа. Знаете, сейчас очень много в долинах, в горных долинах, очень много таких мест, где зомби необходимы для многих людей. Они рабочие, они работают. То есть они берут трупы при определенных заклинаниях, приводят их в движение, дают им программу, и они работают на плантациях. Наркотики, вот там, сахар, там добывают какие-то. То есть там, где человек не приспособлен, они мертвые. Их не надо кормить, ничего делать. Рабочая сила очень благоприятная. Но всеми религиями это запрещено. Нарушаются очень определенные мощные законы. Когда этих зомби, то есть делают этих трупов зомби, нарушаются многие процессы во Вселенной. Поэтому это великая, так сказать, проблема, когда кто-то есть, кто этот феномен развивает. Итак, из 20 тысяч мантр, из 20 тысяч звуковых вибраций, которые раскрывают разные виды энергии, и эти энергии на самом деле являются личностями, то есть все они имеют личностную форму. Изначально любая энергия имеет личностный аспект. Вот представим, мы с вами слышим радио, мы что думаем, что там сидит какая-то энергия и говорит? Нет, там сидит личность. Поэтому иногда люди думают, что душа – это определенная энергия. Да, это энергия, но это личность, имеющая форму, духовную форму, личность индивидуальная. То есть никогда так не было, чтобы я был вот вами, а вы были мной. И никогда мы не сможем слиться вместе. Вот как раз это тот пример, который я вам рассказывал, о том, что когда реки впадают в море или в океан, они никогда не смешиваются. Но люди, которые не знают природу этих частиц воды, они думают, что они все смешались воедино. Никогда ни одна река с другой не смешивается. В океане, ни в море, ни в стакане, нигде. Вот вы можете смешать ее, да? Вы кажете, что пройдет определенный процесс, и они опять разделятся. И будут существовать одна от другой, отдельно. И в древности даже такие невысокоразвитые цивилизации знали это точно. Вот вы знаете, да, что в морях и в океанах есть течение. Вот туда течет, и тут же через метр течет в обратном направлении. Как вы думаете, почему это? Это реки. Они также, даже придя в этот океан, они не изменяют своего курса, у них есть свое русло прямо там же, в воде. Все, ничего не происходит. Но человек, не имеющий знаний, он думает, вот все смешалось, все воедино стало. Нету такого слияния. И живое существо никогда не может слиться с Богом. Никогда. Бог — это Бог, живые существа — это живые существа. И этого не происходит. Таково знание ведическое. Итак, из 20 тысяч мантр одна звуковая вибрация обозначается как маха-мантра. Вот сейчас вам раздали там листочки, да, вы видите, да? Это маха-мантра. И говорится, что эта мантра является сутью всего ведического мистицизма. Очень многие люди медитируют, асаны, там садятся в позы, медитируют на третий глаз, там чакры изучают. Все это, все эти знания являются знаниями неофитов. Что значит нет? Новичков, то есть те, кто еще не способен понять суть всего знания. Поэтому очень много есть личностей, вот вы знаете, там Махариши Арабинда, Шри Чинмой, там медитация, там сакраментальная медитация, там, ну, сколько много всего есть. Очень много. Кундалини поднимают. Ведическая литература, если кто-то из вас очень серьезно просто возьмет йога-сутру Патанджали. Патанджали описал все виды йог, он является отцом всех йог. Он. Это определенная Шакти Веш Аватар Кришны. Он приходит, чтобы дать людям йогу. И он описывает восьмиступенчатую йогу. И он не описывает только бхакти-йогу и говорит, бхакти-йогу я не имею права даже описывать, ибо для меня она так секретна и остается. Ибо бхакти-шакти является самым мощным видом энергии. И для меня она остается непознанной. Он говорит это о бхакти-йоге, о категории любви, вот этой энергии, чистой любовной энергии. И Патанджали, вот любого йога возьмите, Нирмала Матаджи, там кто-то, Махариши Арабинда, Шри Чинмой, хоть кто, все они должны следовать йога-сутре Патанджали. Это высший авторитет йоги. Никто не может говорить о йоге, не ссылаясь на авторитет этой йога-сутры, Патанджали. И Патанджали, описывая все эти вещи, если вы серьезно на самом деле думаете, что это хатха-йога или что-то, прочитайте, где Патанджали объясняет, векали, никто при помощи ни одной ступени йоги не сможет осознать верховную личность Бога. Никто. Векали, все процессы тела человека совершенно другие, нежели в прошлых эпохах. Поэтому есть такое понятие, которое называется юга-дхарма. То есть определенный метод, предназначенный для каждой эпохи. В сатья-югу, в золотой век, люди жили 100 тысяч лет. Очень благочестивые, очень мощный сенсорный потенциал. И как раз юга-дхарма являлась йога-медитация. То есть никакой другой способ не был таким эффективным, как йога-медитация. То есть яма-нияма, асана, пранаяма, пратягара, ну и дальше, самадхи, и живое существо возвращалось в духовный мир. Когда наступил серебряный век, трета-юга, в трета-югу поклонение в храме, юга-дхарма, то есть всевозможные церемонии, как правильно, каким там, как заходить, как кланяться, как омываться, как ачиманы делать. Ачиманы — это вот целые культы. Никакой медитации. Все, медитация уже не работала. Только работал, если человек полностью решил осознать духовную сущность, он должен был через поклонение в храмы. И есть Панчаратра, такое произведение. Очень сложно, как правильно поклоняться в храме. Это тоже йога, но через поклонение в храме божеству. Когда наступила двапара юга, осознать Бога можно было только при помощи совершения великих жертвоприношений. И в прошлую эпоху описываются, какие жертвоприношения, не думайте, не кровавые, огненные жертвоприношения, о чем я говорю, возливают гива, это масло в огонь, поют мантры, и те люди должны очень строго следовать всему и все остальное, отрекаться от богатства, то есть все использовать для служения Богу и совершения этих жертвоприношений. И век кали. Есть вот такая мантра, я прочитаю ее. Она звучит так. Для века кали. Это юга-дхарма. То есть никто никаким иным способом не сможет познать, то есть реализацию полную. Харир-нама, харир-намаева кевалам. Кевала-настия, эва-настия, эва-настия, гатир-аньятага. Как переводится? В этот век Калли нужно все время повторять Маха-мантру Хари Кришна. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Итак, если я вернусь к йога-сутре Патанджали, когда вот приходят о разных видах медитации, говорят, повторение Хари Кришна Маха-мантры ведическая литература описывает как высшую форму медитации. Называется джапа-медитация. Джапа – это произнесение трансцендентальной вибрации. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Патанджали описывает. Сейчас вы поймете, что происходит. Чтобы заниматься йогой, вот как люди всякие секции йоги ходят, чтобы заниматься йогой, вот в трикушках после работы человек идет. Чешки у него, он садится там, ноги заворачивают еле-еле. У кого живот, у кого там полиартрит, ну, куча болезней. Они думают, что они занимаются йогой. Но это все несерьезно. Если вы обратитесь к йога-сутре, то на самом деле, для чего занимаются йогой люди? Для того, чтобы полностью осознать свою духовную сущность и возвратиться назад к Богу. Это цель всей йоги. Все остальное, что делают люди, кто-то здоровье хочет поправить, кто-то, это лишь что? Йога для телесных представлений. Хатха называется. Йога тела. Но йога имеется в виду к душе. То есть как раскрыть свой духовный потенциал. В йога-сутре мы находим четкие объяснения. Яма-нияма – это первая ступень йоги. Яма-нияма означает очищение. Что такое яма-нияма? Человек в течение как минимум 7 лет не должен вкушать пищу, связанную с убийством живых существ. Это о чем я говорю. То есть садхана. Он должен соблюдать как минимум в течение 7 лет 4 регулирующих принципа. Говорится, что ни один человек не способен понять ведическое знание, понять даже, что, о чем оно говорится, воспринять его правильно, тот, кто не прошел процесс очищения. Яма-нияма. 4 регулирующих принципа. Это не йога. Если вы видите йога, который курит, пьет, ест мясо и говорит вам, что он там весь блаженный, в трансе, третий глаз, просто, ну, я не говорю, что вы должны его осуждать, просто знайте, что это невежа. 100% невежа. Это не научно. Йога – это целая наука. И веды – это наука. Это не какая-то сентиментальность, что вы яичко съели и сели в позу лотоса. И у вас еще такая куриная нога торчит. И пачка сигареты там где-то в кармане. Все это не йога, это обман, профанация. Итак, яма-нияма. 7 лет, как минимум, человек должен соблюдать 4 регулирующих принципа. Говорится, ни один студент, то есть брахмачари, не имеет права даже получить посвящение, если он не прошел процесс очищения, яма-нияма. Сейчас век кали на яму-нияму дается очень мало времени. Но, в общем-то, 7 лет как минимум на уровне тела должен очиститься. То есть за 7 лет меняется в организме каждая клетка. 100% организм меняется через 7 лет. 100%. Даже на клеточном уровне. Все новое уже заменилось. Значит, первый регулирующий принцип, который относится к милосердию. И милосердие начинается с того, как его развить. Человек должен принять ахимсу, не причинение вреда ни одному живому существу. То есть отказ от любых продуктов, связанных с убийством живых существ, относящихся к животному семантическому ряду. Мясо, рыба, яйца. Это самое важное. Но там, вы помните, я уже упоминал глубокое, да, более там, лук, чеснок. Но это даже не берется, то есть самое основное, что нужно сделать. Мясо, рыба, яйца. Второе. Чистота. Аспект чистоты. Это милосердие, аспект милосердия. Чистота. Прошу заметить, милосердие – это не значит вегетарианство. Но поскольку люди в невежестве, и они никому не испытывают милосердие, то их привлекают к милосердию через что? Что мясо плохо, животик будет болеть, сердечко там, все зашлаковывается. Это так, это на самом деле. Но их можно только привлечь через их привязанность к телу. Какое сострадание? Они не едят мясо не из сострадания, вегетарианцы, из сострадания к себе, но не к другим живым существам. На самом деле йог встает на этот путь, поэтому он и называется путь милосердия, то есть из сострадания, понимая их духовную природу, что они все достойны жизни. Если человек знает, что каждое животное было человеком и в силу своей греховной деятельности попало и там должно свой цикл пройти, как он может съесть? Что за глупость?